После этой небольшой, но такой эмоциональной и, несомненно, наполненной гораздо более глубоким, скрытым смыслом, чем могло показаться на первый взгляд, речи, Хокаге, с легким поклоном, занял свое место в ложе, наконец-то раскурив свою трубку и начав о чем-то неспешно переговариваться с другими каге. А на арене, словно из ниоткуда, появился уже знакомый нам Хайтигитка. Его вид был, как всегда, немного болезненным и сонным, но в глазах читалась стальная решимость. Сейчас будет оглашена первая пара сражающихся. Его голос, хоть и тихий, прозвучал на удивление отчетливо. Победитель проходит в четвертьфинал, где встретится с победителем следующей пары. Проигравший получает бесценный опыт и возможность проанализировать свои ошибки. Да, о своих противниках мы узнали буквально вчера, словно черт из табакерки, прямо на тренировочном полигоне, где я в очередной раз пытался отточить свои техники. Передо мной материализовался Чунин из организационного комитета и монотонным, безразличным голосом сообщил, что мой первый бой будет против Сабакуно Гаары. Я, конечно, сначала немного перепугался от его внезапного, почти призрачного появления, потом ощутимо так задезморалился из-за столь сильного и непредсказуемого противника, а затем весь оставшийся день, до глубокой ночи, провел за лихорадочным продумыванием тактики, основываясь на том коротком, почти показательном бое Гаары против Ина. А ведь я еще, по возможности, не хотел раскрывать все свои козыри в первом же бою, наивно планируя пройти хотя бы в четвертьфинал. Шансы против этой, такой странной, но адекватной версии Гаары у меня, безусловно, были. Тем более, что по моим ощущениям и тому, что я успел подметить за время нашего короткого знакомства, Гаара не был сенсором, а это очень сильно развязывало мне руки в плане использования моих призрачных клонов и гендзюцу. Интересна была лишь очередность сражений, которую организаторы, по своей хитрой тактике, умалчивали, объявляя все в режиме реального времени, чтобы держать нас в постоянном напряжении. Рейта Кагеяма против Сабакуно Гаары. Вот тена я, и в первом же бою. Судьба, похоже, решила не баловать меня легкими победами. Давай, Рейта, покажи всем силу юности. Не посрами честь своего наставника. Громко, почти восторженно, крикнул откуда-то с трибун Майта Гай, который, видимо, решил лично поддержать всех выпускников Конохи. Ты будешь моим первым и самым главным помощником, когда я стану Хокаге, так что не смей проигрывать, Даттибана. Это уже Нарука, моя верная, неугомонная подруга, с ее непоколебимой верой в меня. ПФФ, ставлю на то, что ты и минуты не продержишься против полноценного шиноби, слабак, а это, естественно, Ниджи, который, уходя с арены вместе с остальными финалистами, не упустил случая в очередной раз продемонстрировать свое высокомерие. Кто-то меня поддерживал, кто-то, типа Ниджи, напротив, злорадствовал. Но их слова, их эмоции, пролетали мимо моих ушей, не задевая, не отвлекая. Сейчас существовал только я, мой противник, и это залитое солнцем арена, которая отделяла меня от такой желанной, такой важной победы. Начали. Стоило Хайте дать команду к началу боя, как я, не теряя ни секунды, тут же, отработанным движением, бросил к ногам Гаары несколько дымовых бомб, причем качественных, не тех дешевых, академических подделок, которыми баловалась Ина, а настоящих, боевых, способных создать плотную, непроницаемую завесу, которая не рассеется от малейшего дуновения ветерка. Параллельно с этим, используя технику Кавареми, я с помощью своего пространственного свитка призвал сразу три массивных бревна, которые, с глухим стуком упав с разных сторон, на мгновение скрыли меня из его поля зрения, создавая иллюзию моего хаотичного перемещения. И, естественно, гендзюцу, куда же без них, слабые, почти незаметные, но отвлекающие, сбивающие с толку. Пару драгоценных секунд, а может и несколько десятков секунд, я себе таким образом точно выиграл. Пришло время для тяжелой артиллерии. Печать креста, моя фирменная, уже отточенная до автоматизма, чередовалась с быстрыми, почти неразличимыми печатями тигр-свинья-бык, которые помогали мне лучше концентрировать и направлять потоки инчакры при создании иллюзорных конструктов. Десятки моих иллюзорных, нематериальных копий, словно рой разъяренных ос, хлынули из рассеивающегося дыма, устремляясь к Гааре со всех сторон. Среди них было всего три моих настоящих призрачных клона, у каждого из которых была своя, четко поставленная задача. Иллюзорные клоны, конечно, были не слишком эффективны в прямом бою. Они рассеивались от малейшего шороха, были нестабильны и откровенно плохи в динамике. Но сейчас, когда из дымового облака, словно из ниоткуда, выбегает целая армия этих мерцающих, полупрозрачных фантомов, среди которых, как наверняка считает и противник, и зрители, затесались те самые, мои особенные, способные использовать гендзюцу и даже захватывать чужое тело. Эффект был что надо. Гаара, до этого активно, почти не целясь, закидывавший меня ветряными клинками и кунаями, резко перешел из атаки в оборону, сосредоточившись на методичной зачистке иллюзорных клонов и не позволяя им подобраться к нему слишком близко. А иллюзорных клонов было много, очень, очень много. Эта техника была настолько нетребовательной к моей инчакре, что я, при желании, мог бы создать несколько сотен таких иллюзий, потратив на это меньше половины своего общего резерва. Но сейчас мне это было совершенно ни к чему. К тому же, я был ограничен по времени, дымовая завеса уже начинала стремительно рассеиваться. Пора было приступать ко второму, решающему этапу моего, разработанного еще вчера вечером, хитроумного плана под кодовым названием «Победа любой ценой». Как только мой едва различимый силуэт стал виден в редеющей дымовой завесе, Гаара, с парой качественных, молниеносных шуншинов, мгновенно сократил дистанцию, тут же используя то, что я мысленно окрестил ветряным тараном. Мощнейший, концентрированный порыв ветра, усиленный его чакрой, обрушился на меня, сбивая с ног и отбрасывая на несколько метров. Такого физически слабого хлюпика, как я, такая атака наверняка бы серьезно контузила, если не покалечила, но это не были бы травмы, несовместимые с жизнью. Очевидно, Гаара, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, не преследовал цели убить меня или нанести серьезные увечья. Вот только, к его глубочайшему удивлению, этим силуэтом оказался один из моих призрачных теневых клонов, который, воспользовавшись секундным замешательством Гаары, резким, почти самоубийственным рывком, двинулся прямо на него. Гаара, впрочем, мгновенно сориентировался, отпрыгивая назад и готовясь к новой атаке. Бум! Почти неразборчиво, одними губами, произнес я, находясь в этот момент под действием своей, уже почти отточенной, техники абсолютной невидимости, буквально в паре метров от него. Гаара, уворачиваясь от моего клона, свалился прямо на заранее подготовленную мной ловушку из нескольких взрывных фуин, которые я, естественно, тут же активировал на расстоянии с помощью тончайших, почти невидимых нитей чакры. Я никогда не преследовал цели налегать на взрывные фуин, как на основное оружие, учитывая их практически полную бесполезность против любого маломальски тренированного шиноби, способного усилить свое тело чакрой. Но вот что касается легкой дезориентации, отвлечения внимания, создания хаоса на поле боя. Вот тут-то они и были незаменимы. И сейчас, слегка опаленный, немного шокированный и дезориентированный взрывом Гаара, предсказуемо пропустил тот самый, решающий момент, когда другой мой настоящий теневой клон, до этого скрывавшийся в его собственной тени, легко и непринужденно, словно нож сквозь масло, вселился в него со спины. Мгновенно среагировав, Гаара, с яростным рыком, испустил из всех своих тенкицу солидный, почти осязаемый поток чакры, пытаясь вытолкнуть из себя моего непрошенного гостя. Мой клон, естественно, тут же развеялся, но, к глубочайшему сожалению для Гаары, он уже проиграл. Сбрасывая свой плащ-невидимку, который, я искренне надеялся, и зрители, и другие финалисты примут за обычное, немного продвинутое, как у Римина, я, во всем своем пока еще не слишком впечатляющем, но уже довольно грозном великолепии, предстал перед многотысячной, замершей в ожидании толпой. Медленно, почти небрежно, я подошел к все еще застывшему в ступоре, с отсутствующим, пустым взглядом, Гааре, который, казалось, пускал слюни от переполнявших его эмоций, и спокойно приставил ему кунай к горлу. Что же, собственно, произошло? О, все очень просто, и в то же время, невероятно сложно. Тот клон, что так легко, почти играючи, вселился в Гаару после взрыва, был с небольшим, но очень важным подвохом, а именно, их было два. Точнее, это был один клон, но с двойной начинкой. Первый, основной, вселившись, не преследовал цели немедленно взять Гаару под контроль. Все, что он сделал, это наложил на его мозг мощнейшие гендзюцу, сильно дезориентирующие, парализующие, внушающие ему, что это все, последствия того самого взрыва. На панике, на остатках воли, Гаара, как я и рассчитывал, инстинктивно попытался избавиться как от этого ощущения, так и от клона, выплеснув наружу огромный поток своей чакры, чтобы развеять этого, как ему казалось, единственного клона. И в это же самое время, пока Гаара был максимально ослаблен, опустошен, а его сознание все еще находилось под воздействием первого, мощного гендзюцу, вторая половинка моего хитроумного клона, та самая, скрытая, резервная часть, которая до этого момента никак себя не проявляла, активировалась. Она, уже находясь внутри полностью беззащитного, растерянного Гаары, самостоятельно, почти незаметно, развеялась, но в самый последний момент, в момент своего исчезновения, наложила на его мозг еще одно, более тонкое, но не менее эффективное гендзюцу. А вся та остаточная инчакра, что высвободилась при развеивании сразу двух моих призрачных сущностей, лишь многократно усилила общий эффект, окончательно погрузив Гаару в пучину моих иллюзий. Я бы назвал эту технику сэндвич гендзюцу. Хах, победитель рейта Кагейма. Зычный голос Хайте Гикка вырвал меня из моих тактических размышлений. Он, убедившись, что Гаара действительно не боеспособен, и с некоторым удивлением посмотрев на то, как тот, с отсутствующим взглядом, пускает слюни, уставившись в пустоту, объявил результат. Четкий, заранее продуманный план, глубокое понимание своих сильных и слабых сторон, а также сильных и слабых сторон противника. Это был, не побоюсь этого слова, образцовый бой для потенциального чунина. По крайней мере, я на это очень сильно надеялся. И, что самое главное, за исключением этого псевдо-кокуримина, я, по сути, не раскрыл почти ни одного своего серьезного козыря, что, безусловно, могло сыграть мне на руку в следующем, не менее важном бою. Ух, Рейта, это было так круто. Я, правда, вообще ничего не поняла из того, что ты там намудрил со своими клонами и этим твоим, ну, ты понял. Но главное, что ты победил, Даттибана. С привычным, почти оглушающим энтузиазмом, поздравила меня Нарука, когда я, немного уставший, но довольный, вернулся на трибуну участников. Намура молча, но, как мне показалось, с уважением, кивнул. Наша наставница, Куринай-сенсей, тоже похвалила, отметив мою тактическую гибкость и умение использовать свои сильные стороны. А на арене, тем временем, уже объявляли следующую пару. Бой продолжался, и мне предстояло еще очень многое доказать, и себе, и этому миру. Хината Хьюга против Ниджи Хьюга. При этих словах Хайте мое сердце ухнуло куда-то в пятки. Я непроизвольно схватился за голову, чувствуя, как по спине пробегает холодок дурного предчувствия. Черт, ну почему именно так? Мне же придется сражаться в следующем бою с победителем этой пары, а если это будет Хината, хуже и не придумаешь. Пробормотал я почти с отчаянием, уже представляя себе этот неравный бой. Почему ты так уверен, что именно она победит? С неподдельным интересом спросила у меня Куринай-сенсей, которая, как всегда, умудрялась сохранять олимпийское спокойствие даже в самых напряженных ситуациях. А разве это не очевидно, наставница? Искренне удивился уже я. Действительно, Хината в этой искаженной реальности была на несколько порядков сильнее и опаснее той своей каноничной версии, которую я смутно помнил по аниме. Она, прямая наследница главной ветви клана Хьюга, будущая глава, принцесса, если можно так выразиться. А это автоматически означало, что у нее был доступ к лучшим техникам клана, к лучшим учителям, к лучшему инвентарю и снаряжению, и прочее, и прочее, и прочее. Тот факт, что Ниджи, будучи представителем побочной ветви, каким-то образом умудрился подсмотреть и даже освоить часть техник главной ветви, вроде легендарного небесного вращения или как там оно правильно называется, еще ровным счетом ничего не значил. Пропасть между ними все равно была колоссальной. На самом деле, Рейта, все далеко не так однозначно, как тебе кажется, с легкой, едва заметной улыбкой, которая, впрочем, не коснулась ее глаз, ответила Куринай. Ниджи действительно невероятно одаренный шиноби, даже по высоким меркам клана Хьюга. Плюс, не стоит забывать, что его опыт как Генина на целый год больше, чем у Хинаты, а это, поверь мне, немаловажный фактор. К тому же, у него был отличный наставник по тайдзюцу, один из немногих в Конохе, кто действительно умеет работать со спецификой стиля Хьюга и выжимать из своих учеников максимум. Так что, если честно, я думаю, что большинство зрителей, особенно те, кто разбирается в тонкостях боевых искусств, сейчас склоняются к победе именно Ниджи. Несмотря на свои хваленые чудо-глаза, этот парень, законченный мудак, который не видит дальше собственного носа, я не смог сдержать эмоций. И это его слепая самоуверенность, это гордыня, рано или поздно сыграет с ним злую шутку. Я думаю, он проиграет. Причем проиграет позорно. Хо-хо, Рейта, а это, случайно, не пари? В глазах Куринай-сенсей мелькнули озорные искорки. Она явно была не прочь немного развлечься. Да, именно пари. С неожиданной для самого себя уверенностью подтвердил я, и мы, под неодобрительное покашливание Намура и удивленный взгляд Нарука, скрепили это небольшое, но такое принципиальное для меня пари, крепким рукопожатием. Тем временем на арене Хайте, дождавшись, пока последние зрители усядутся поудобнее, дал отмашку к началу боя. И я, если честно, ожидал чего угодно, долгой, изнурительной дуэли на тайцзюцу, обмена точечными ударами по тенкицу, демонстрации невероятной гибкости и скорости. Но уж точно не того, что Ниджи, этот вечно хладнокровный и расчетливый гений, сразу, без всякой разведки, пойдет с козырей. Откуда ты знаешь 8 3 грамма 64 ладони? Голос Хинаты, обычно такой тихий и немного неуверенный, сейчас дрожал от шока и едва сдерживаемого гнева. Она, казалось, не верила своим глазам. Ниджи, активировав свой бейкуган, который тут же покрылся сетью вздувшихся вен, уже стоял в той самой, легендарной, почти мифической для представителей побочной ветви стойки, заведя одну руку за спину. От его тела исходил мощный, почти осязаемый поток чакры, который он, словно невидимый щит, рассеивал вокруг себя на расстоянии порядка 5 метров в диаметре. Не только вы, представители главной ветви, Хинатахиме, способны освоить что-то подобное, флегматично, почти небрежно, но с трудом скрываемым триумфом в голосе, ответил парень. Я заметил, как под этой маской показного спокойствия его самого буквально переполняли эмоции. Это техника главной ветви клана. Ты не имеешь права ее использовать. С трудом сдерживая ярость, выкрикнула Хината, принимая схожую боевую стойку и осторожно, почти крадучись, начиная двигаться в сторону Ниджи, словно хищница, выслеживающая добычу. Это техника клана Хьюга, Хинатахиме, а не только привилегия кучки высокомерных рабовладельцев. С презрением, почти выплюнул Ниджи. Не смей позорить честь нашего клана своими грязными, мятежными речами. Больно надо. Хьюга и сами, без моей помощи, в этом неплохо справляются, запирая таланты в клетках и клеймя их позорными печатями. О, а вот тут я, к своему собственному удивлению, был с ним почти полностью согласен. Странно лишь, что конкретно в своем, таком проницательном, таком всевидящем глазу, Ниджи упорно не замечал бревна собственной гордыни и зашоренности. Хината, тем временем, уже подошла почти вплотную к невидимой границе той области, которую Ниджи контролировал своей чакрой. Один неверный шаг, одно неосторожное движение, и начнется та самая, безжалостная, почти братоубийственная битва между двумя гениями тайцзюцу, двумя представителями одного из сильнейших кланов Конохи. Все на трибунах, включая и меня, затаили дыхание, предвкушая невероятное зрелище. Знаете, Хинатахиме, сейчас вы, вероятно, как и я, собираетесь использовать 8 3 грамма 64 ладони, неожиданно, почти философским тоном, начал говорить Ниджи, и его голос, на удивление, звучал спокойно, без тени былой агрессии. И наша битва, скорее всего, сведется к банальной проверке мастерства владения именно этой техникой. И в этом я вам, чего уж греха таить, очевидно уступаю. Вы, наследница, у вас были лучшие учителя, лучшие условия для тренировок. Я же, всего лишь представитель побочной ветви, вынужденный по крупицам собирать знания и оттачивать свое мастерство в тайне, рискуя навлечь на себя гнев старейшин. Поэтому, чтобы хоть как-то нивелировать этот очевидный разрыв в мастерстве, последние несколько месяцев я, не жалея ни сил, ни времени, только и делал, что оттачивал одну единственную, придуманную мною самим, технику. Технику, которой, я почти уверен, нет даже в арсенале главной ветви. Технику, на которую я поставил все, чем обладаю. Надеюсь, 8 3 грамма 128 ладоней вас не разочаруют, Химе. После этих слов, которые прозвучали как гром среди ясного неба, радиус высвобождения чакры от тела Ниджи мгновенно, почти неуловимо, увеличился еще на несколько метров. Хината, которая так неосторожно, так самонадеянно, стояла на самом краю этого невидимого круга, тут же, с тихим вскриком, оказалась внутри него, попав в ловушку, которую сама же и помогла создать. Она даже не успела ничего ответить, ничего предпринять, ибо Ниджи, не теряя ни секунды, тут же перешел в атаку. И это была атака, какой я еще никогда не видел. Он стоял в центре своей техники, почти не двигаясь, но его руки, словно крылья разъяренного дракона, мелькали с такой невероятной скоростью, что уследить за ними было практически невозможно. И с каждым этим движением, с каждым едва заметным выпадом, он каким-то неведомым мне образом умудрялся наносить точечные, почти хирургически точные удары по тенке Цухинаты, оставаясь при этом, казалось, совершенно неподвижным. Обычная вакуумная ладонь, как вы знаете, Хинатахиме, не слишком эффективна на средних, и уж тем более на дальних дистанциях, но вот игла Тенкицу — это уже совсем другой разговор, многозначительно, почти с сарказмом, произнес Ниджи, продолжая свою смертоносную атаку. Я, честно говоря, ничего не понял из этой его фразы, но судя по искаженному от боли и удивления лицу Хинаты, он сказал что-то действительно из ряда вон выходящее. Ты объединил 8 триграмм с иглой Тенкицу. Но как, это же невозможно, с трудом выдавила из себя Хината, и в ее голосе слышался не только шок, но и какая-то почти детская обида. Я мог лишь догадываться, насколько ей сейчас было плохо. Она уже даже не пыталась отбиваться, просто принимая на себя этот град невидимых, но таких болезненных ударов, которые, словно ядовитые иглы, пронзали ее тенкицу, блокируя потоки чакры, парализуя мышцы, лишая ее возможности нормально двигаться. Ее положение становилось все хуже с каждой секундой. Неважно как, Хинатахиме, важно то, что я сделал то, чего вы, представители главной ветви, со всеми вашими привилегиями и возможностями, так и не смогли. Я превзошел вас. Я доказал, что даже тот, кто рожден в клетке, может расправить крылья и взлететь выше своих тюремщиков. После этих пафосных, полных затаенной боли и горечи слов, Ниджи, наконец, прервал свою череду невидимых атак. Он медленно, почти небрежно, подошел к уже почти обессилевшей, стоящей на дрожащих ногах Хинате, и, с каким-то странным, почти сочувственным выражением на лице, нанес ей последний, решающий удар, точно в область очага чакры. Хрипя от боли, от унижения, от осознания собственного бессилия и, вероятно, еще от целого ряда других, чертовски неприятных ощущений, Хината, как подкошенный цветок, мешком картошки рухнула на утрамбованную землю арены. Хайте Гикка уже было хотел объявить неожиданного, по крайней мере, для меня, победителя этого жестокого, почти братоубийственного поединка, но Ниджи, выставив вперед руку, жестом попросил его немного подождать, а затем, с какой-то почти ритуальной торжественностью, он снял со своего лба протектор Конохи, и все присутствующие на стадионе, от мала до велика, увидели то, что обычно скрывалось под ним, зеленую, крестообразную печать проклятия, печать, которая клеймила каждого представителя побочной ветви клана Хьюга, превращая их в пожизненных, бесправных рабов главной ветви. Сегодня, здесь и сейчас, я показал всему миру, что побочная ветвь ничуть не хуже главной, что раб может победить своего рабовладельца. Голос Ниджи, усиленный чакрой, разнесся над притихшим стадионом. В нем не было ни злости, ни триумфа, лишь какая-то глухая, всепоглощающая усталость и обреченность. Вероятно, после этого боя, после этих моих слов, старейшины клана не оставят меня в живых. Но если я стану тем самым первым камнем, который, сорвавшись с вершины, вызовет целую лавину перемен, если моя смерть поможет разрушить эту проклятую, несправедливую систему, то я прожил свою короткую жизнь не зря, пусть даже полноценной, свободной жизнью. Назвать это жалкое существование можно лишь с очень большой натяжкой. Пафосно, почти театрально, произнеся свою финальную, немного сумбурную, но такую искреннюю речь, Ниджи, под молчаливые, немного ошарашенные и не знающие, как реагировать, взгляды многотысячной толпы, гордо, с высоко поднятой головой, покинул арену. Интересно, если старейшины его клана действительно решат его убрать после такого демарша, я буду сражаться в следующем бою не с этим невероятно сильным, почти монструозным противником. Тьфу, Рейта, какие мысли. Плохой Рейта, очень плохой. Но все же, это было сильно. И сам бой, и невероятные навыки, которые продемонстрировал Ниджи, и его мотивация, его отчаянная, почти безнадежная борьба за свободу. Теперь я, пожалуй, даже его полноценно зауважал. Сам бы я, на его месте, точно так не смог. Кишка тонка, да и нужных талантов, чего уж греха таить, у меня и близко не было. Ну что, мой слишком уверенный в победе Хинато и немного самоуверенный ученик, с легкой, едва заметной хитринкой в голосе, начала говорить Куринай-сенсей, когда я, все еще пребывая в некотором шоке от увиденного, вернулся на свое место на трибуне, готов признать свое поражение в нашем небольшом пари, и, кстати, на кого ставить будешь в следующем бою. Следующей парой, которую высветило электронное табло, оказались Хакуюки и мой сокомандник Намура Тента. Намура, конечно же, он сильный, он победит эту девчонку. Не успел я и рта раскрыть, как тут же, с присущим ей энтузиазмом, влезла Нарука. Без понятия, наставница, честно, пожав плечами, ответил я. На самом деле, я, конечно же, больше склонялся к победе Хаку. Уж слишком она была хороша, слишком отточены были ее техники, слишком спокоен и расчетлив был ее стиль боя. Но и Намура, я это знал, вполне мог удивить. Особенно если за этот последний месяц он действительно усердно тренировался, а не витал в облаках, думая об Яре и о превратностях любви. Начали. Намура, не теряя ни секунды и не тратя время на лишние предисловия, тут же, с помощью своей техники Датона, буквально зарылся под землю, исчезнув из поля зрения. Хаку же, в свою очередь, не стала дожидаться его атаки из-под земли, а немедленно начала формировать свои знаменитые ледяные зеркала, которые, словно живые, вырастали из земли вокруг нее, создавая непроницаемый, сверкающий барьер. Она, очевидно, готовилась отражать потенциальную атаку Намуры, используя свою излюбленную, почти читерскую тактику. Внезапно, земля под ее ногами начала стремительно размягчаться, превращаясь в вязкое, засасывающее болото, что, естественно, мешало ей закончить формирование своей защитной техники. Но Хаку не растерялась. Сначала она, с невероятной скоростью сложив печати, буквально бахнула себе под ноги мощнейшей водяной пушкой, превратив это болото в бурлящее, грязное месиво, а затем, используя свой уникальный кетки гинкай, мгновенно заморозила эту водяную массу, создав вокруг себя прочную, ледяную платформу. Ух, лед, это действительно сила, такое хладнокровие, такая скорость реакции, такое мастерское владение сразу двумя стихиями. Да, Намуре сегодня придется несладко. Тем временем из-под земли, с двух противоположных сторон от Хаку, выскочили два грязевых клона Намуры. Они тут же, без промедления, начали активно отвлекать ее, метая в ее сторону тяжелые, размером с человеческую голову, земляные шары. Каждый такой снаряд, я это отчетливо чувствовал, был наполнен такой концентрированной чакрой, что был способен убить такого хлюпика, как я, с одного попадания. Хаку же, с невероятной, почти кошачьей грацией, легко уклонялась от этих атак, продолжая невозмутимо складывать печати. Мгновение, и вокруг нее, словно чистокол, появилось с десяток полутораметровых, идеально гладких ледяных зеркал. И я понял, что теперь-то Намура точно проиграл. Его основная тактика – затянуть бой, измотать противника, заставить его ошибиться. Против такой защиты была абсолютно бесполезна. Победитель Хакуюки. Спустя 5 долгих, невероятно напряженных и интересных минут этого тактического противостояния, вынес свой вердикт Хайтегитка. Намура, полностью обессиленный, истыканный сенбонами, как дикобраз, и, кажется, даже немного обмороженный, без сознания валялся на ледяной платформе в центре арены. Чакроистощение, как известно, не щадит никого, даже таких сильных и выносливых парней, как он. И даже несмотря на то, что Намура сегодня действительно дрался, как лев, показав все, на что способен, и даже немного больше, у Хаку было одно, но очень серьезное преимущество. Она могла затянуть этот бой на очень, очень долгий срок, постоянно скрываясь в своих практически неуязвимых зеркалах, которые Намура, при всем своем желании и упорстве, так и не смог пробить. Читерная, почти имбалансная техника. Чтобы разрушить эти зеркала, нужно было либо что-то невероятно мощное, вроде ядовитой чакры Биджу, способной разъедать почти что угодно, либо же идти не от грубой силы, а от хитрости, от тактики, от нестандартных решений. Но на это у Намуры, увы, уже не хватило ни сил, ни времени. Шикамару Нара против Рокали, бой, в исходе которого я, если честно, не сомневался ни на секунду. «Прости, Ли, мой друг, но против полноценных, хитроумных ниндзюцу, да еще и таких специфических, как техники клана Нара, у тебя, с твоим голым, пусть и невероятно сильным, тайдзюцу, не было практически ни единого шанса. Хотя нет, стоп, один, мизерный шанс, все-таки был. И я, если честно, даже немного зауважал Ли за то, что он, несмотря на очевидное превосходство противника в тактике и интеллекте, все-таки попытался этот шанс реализовать. Когда Хайти только дал отмашку к началу боя, Ли, не теряя ни секунды, с невероятной скоростью сбросил со своих ног и рук тяжеленные утяжелители. Их падение на землю арены вызвало такой грохот и такую неслабую пылевую завесу, что на мгновение показалось, будто на стадион упал метеорит. А затем, Ли, с яростным криком, начал открывать врата чакры. Первые, вторые, третьи. После третьих открытых врат, его тело, окутанное красноватой аурой, буквально размылось в воздухе, превратившись в невидимое для обычного глаза пятно. Он мгновенно, почти телепортировавшись, оказался прямо перед Шикамару, который, казалось, даже не успел среагировать на столь стремительную атаку и, вероятно, планировал окончить этот бой одним единственным, сокрушительным ударом. «Эй, это же теневой клон!» Возмущенно, почти обиженно, пискнула Нарука, когда фигура Шикамару, от мощнейшего удара Ли, с легким, почти бесшумным хлопком, рассеялась темной, полупрозрачной дымкой. Сам Ли, явно не ожидая такого подвоха, на мгновение замер на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. И именно в этот момент он совершил ту самую, фатальную ошибку, которую только можно было совершить в бою с представителем клана Нара. Он остался стоять на одном месте дольше нескольких секунд, да еще и, похоже, совершенно забыл посмотреть себе под ноги. «Ли, ну ты воистину альтернативно одаренный, даже слов нет», я не удержался и картинно хлопнул себя ладонью по лицу, с какой-то почти садистской усмешкой наблюдая за нелепыми, почти комичными трепыханиями Ли, который отчаянно пытался выбраться из цепких, невидимых теневых пут, опутавших его по рукам и ногам. Но, даже несмотря на свою невероятно возросшую, почти нечеловеческую физическую силу, у него ничего не выходило. Это, казалось бы, простая и незатейливая техника, была способна сковывать даже таких монстров из Акацуки, как Хидан или Кокузу. Поэтому было вполне закономерно, что, попавшись в нее, Рок Ли, при всем своем упорстве и силе воли, проиграл. Саске Учиха против Суиги Цухазуки. Если Саске за этот месяц, под чутким руководством Какаши Сенсея, сумел таки освоить Чидари, то он, без всяких сомнений, победит. Ага, как я и думал, освоил. И, естественно, победил. Ну, Суигицу, с его уникальным кеткигинкаем, позволяющим ему превращать свое тело в воду, в этом плане был очень удобным, почти идеальным противником для обладателя такой мощной, концентрированной Райтон техники. Буквально один пропущенный, пусть и не самый сильный, электрический разряд, и он, как минимум, на несколько минут, если не часов, теряет способность не только к полноценному использованию своего кеткея, но и вообще к какому-либо осмысленному движению. Что, собственно, и произошло. Суигицу придется хорошенько подумать, как нивелировать свой фатальный недостаток. Это даже ахиллесовой пятой не назвать, ибо слабость к электричеству относится ко всему его телу, а не только пятке. Собакуно Канкура против Нарука Узумаки. Нарука, используй только теневых клонов, и постарайся не слишком его калечить, не удержался я от небольшого напутствия своей неугомонной подруге, прекрасно понимая, что в этом бою она, очевидный, безоговорочный фаворит. ФФ, да я и так знаю, что на этого кукольника Канкура большего и не надо, Даттибана. Он слабак, с гордостью, почти выкрикнула Нарука, и я заметил, как от ее слов у Канкура на мгновение дернулось левое веко. Эй, я, между прочим, все слышу, и я не слабак. Возмущенно, но не слишком уверенно, возразил Канкура, доставая из-за спины свою первую, и, как я подозревал, последнюю в этом бою, марионетку. Создав, по моей скромной оценке, порядка 30, а то и всех 40, своих теневых клонов, Нарука, с оглушительным, почти боевым кличем, просто задавила бедного марионеточника численным преимуществом. Его единственная кукла была мгновенно выведена из строя, а сам он, после доброго десятка пропущенных, весьма чувствительных ударов, от которых его лицо превратилось в одну сплошную, лилово-красную отбивную, с громким, полным отчаяния воплем, сдался. Собаку Нотимари против Чоуджи Акимичи. Ага, ясно. Кажется, я начинаю понимать хитрый замысел организаторов. Значит, в первом, отборочном раунде финала они решили избавиться от очевидных, как им казалось, аутсайдеров, чтобы последующие бои были более зрелищными, более напряженными и интересными для публики. Что ж, одобряю. Вполне логичный и прагматичный подход. Пока я, мысленно кивая и восхищаясь мудростью и дальновидностью устроителей сего грандиозного действа, предавался своим размышлениям, Тимари, на удивление легко и быстро, уже победила Чоуджи, который, несмотря на всю свою впечатляющую массу, и даже несмотря на то, что за этот месяц он, похоже, действительно начал полноценно осваивать техники гигантизма своего клана, став еще больше и массивнее, чем на отборочных, все равно так и не смог даже приблизиться к Тимари. Ее, словно живой, вездесущий песок, надежно защищал ее от любых атак, а мощные порывы ветра, которые она с легкостью создавала, просто отбрасывали Чоуджи назад, не давая ему ни единого шанса на сближение. Да, эта девушка была настоящим читером, с ее песчаным кетки гинкаим и стихией ветра в придачу. Четвертьфинал пройдет здесь же, на этой арене, ровно через 3 дня. Начал говорить Хайти Гикка, когда 7 победителей этого, насыщенного и непредсказуемого, как минимум в одном бою, раунда, снова выстроились перед ним. Объявляю следующие пары. Рейта Кагеяма против Ниджи Хьюга. Хаку Юки против Шикамару Нара. Саски Учиха против Нарука Узумаки. Собаку Нотимари, как единственная оставшаяся без пары, проходит в полуфинал автоматически. На этом объявляю предварительный этап финальных состязаний закрытым. Удачи вам в подготовке, Генины. Я победил Гаару. Полноценного, далеко не слабого, смею надеяться, шиноби из другой великой деревни. И это, черт возьми, было круто. А впереди уже маячил еще более серьезный, еще более опасный бой. Бой, в котором моя, с таким трудом освоенная, абсолютная невидимость, скорее всего, окажется не такой уж и абсолютной против всевидящего Бейкугана Ниджи. Но я не намерен проигрывать. По крайней мере, не сделав все, что в моих силах, и даже немного больше. У меня есть целых 3 дня на подготовку, и я использую их по максимуму. Глава 33. Арена, еще недавно гудевшая от возбужденных голосов, сейчас казалась почти пустой. На трибунах, помимо нескольких молчаливых, неподвижных фигур Анбу, скрытых в тенях, практически никого не было. Но я уже сидел на своем месте в секторе финалистов, приняв позу лотоса, и полностью погрузился в медитацию, ожидая начала боя. Боя, до которого, по моим прикидкам, оставалось еще около 2 долгих, мучительных часов. Естественно, я сидел здесь не просто так, не от скуки или желания покрасоваться перед пустыми трибунами. Я готовился. Каждую минуту, с почти метрономной точностью, я создавал по несколько своих призрачных птиц-клонов, стараясь выделить на каждую из них ровно столько чакры, чтобы ее хватило на пару часов автономного существования. Этих невидимых для простого глаза пернатых шпионов я тут же отправлял в разные, заранее намеченные точки арены, кого-то повыше, в небо, кого-то поближе к земле, в тени архитектурных элементов. К началу боя я планировал подготовить не менее 50 таких птичек, параллельно, естественно, полностью восстановив свой резерв чакры, потраченный на их создание. Именно поэтому я и пришел сюда заранее, задолго до официального начала состязаний. Время – мой самый ценный и невосполнимый ресурс, и я не собирался тратить его впустую. Когда до боя оставалось порядка получаса, и трибуны начали постепенно заполняться зрителями, возбужденно обсуждающими предстоящие сражения, ко мне, в мой уединенный уголок, поднялась вся моя команда. «О, Рейта, а мы тебя уже с самого утра по всей Конохе ищем». Сказал бы, что ты придешь раньше, мы бы присоединились. Как всегда, немного бесцеремонно, но с неподдельной радостью в голосе, начала Нарука. А ты чего тут сидишь такой хмурый, как будто тебе только что сообщили, что весь рамен в Ичираку закончился. Разве не очевидно, что он волнуется перед таким важным боем? Я бы на его месте тоже волновался, да еще как. Это уже Намура, который, несмотря на свою внешнюю грубость и прямолинейность, в глубине души был неплохим, понимающим парнем. «ФФ, да ты бы в любом случае проиграл, кому бы не достался в противнике, так что тебе-то волноваться уж точно ни о чем», Намура Бака, тут же, с ехидной усмешкой, парировала Нарука, не упустив случая поддеть своего любимого сокомандника. «Эй, Хаку была невероятно сильной, там у меня не было практически ни единого шанса, а вот против какого-нибудь Бейкугана я бы, может быть, чего-нибудь и придумал. Немного обиженно возмутился Намура, впрочем, я заметил, что в его голосе не было той уверенности, которую он пытался изобразить. Вероятно, он и сам не слишком-то верил в свои слова. «Ага-ага, так чего ты тут все-таки расселся, Рейта, и почему такой задумчивый?» Снова обратила свое неуемное внимание на меня Нарука, а в моей голове в этот самый момент, словно вспышка молнии, щелкнула. Идея, гениальная, безумная, рискованная, но такая заманчивая идея, которая могла бы кардинально изменить расклад сил в предстоящем бою. Если до этого момента, даже с учетом всей моей тщательной подготовки и заранее подготовленных птичек, я не был до конца уверен в своей победе над таким монстром, как Ниджихьюга, то сейчас я, кажется, только что придумал, как значительно повысить свои шансы. Нарука, мне срочно, просто жизненно необходима твоя помощь. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более серьезно и убедительно. Хорошо, Рейта, говори, что нужно делать. Без тени сомнения, с горящими от предвкушения глазами, тут же откликнулась моя верная подруга. Арена гудела, как растревоженный улей. Тысячи зрителей, затаив дыхание, с нетерпением ожидали отмашки Хайти Гитка на начало этого, без преувеличения, эпохального боя. Боя между истинным, признанным гением клана Хьюга, который, несмотря на свое происхождение из побочной ветви, уже успел доказать всему миру свою невероятную силу и превосходство над многими представителями главной ветви, и безродным, никому неизвестным сиротой, неправильным шиноби, который, несмотря на свою очевидную физическую дефективность и отсутствие каких-либо клановых привилегий, из раза в раз, упрямо и методично, доказывал свое право находиться среди сильнейших генинов этого поколения. Исхода этого боя не знал никто. Рейта Кагеяма, этот тихий, немного загадочный парень, уже успел продемонстрировать свой нетривиальный, острый ум и совершенно непредсказуемый, почти хаотичный стиль шиноби, основанный на гендзюцу, хитрости и обмане. Ниджихьюга, при всей своей гениальности и отточенном до совершенства тайдзюцу, был, все-таки, хьюгой. И это, как ни странно, в какой-то мере ограничивало его стиль боя, требующий, как минимум, средней дистанции для эффективного применения его техник. Даже его хваленые иглы тенкицу, как некоторые успели заметить на его предыдущем бое, полностью рассеивались на расстоянии более 7 метров. Опытные шиноби, присутствующие на трибунах, прекрасно понимали, стоит Ниджи сократить дистанцию, стоит ему подобраться к Рейта ближе, и этот физически дефектный, почти беспомощный в ближнем бою сирота, скорее всего, проиграет. Но также они понимали и другое. Рейта, со своим аналитическим умом и невероятной изворотливостью, во что бы то ни стало, не допустит этого сближения. Вопрос лишь в том, как именно он собирается это реализовать, и сумеет ли гениальный Ниджи, со своими чудо-глазками, это остановить. Начали, дав отмашку к началу боя, Хайти, как обычно, легким, почти невидимым прыжком, отскочил на несколько метров назад, освобождая арену для сражающихся, и в то же самое мгновение, на его место, бесшумной, почти призрачной тенью, скользнул Ниджи, бледноватый, как всегда молчаливый, с идеально прямой спиной и непроницаемым выражением лица. На нем не было и капли той спеси, той почти животной агрессии и непомерного эго, который он так ярко демонстрировал всего 3 дня назад, во время своего поединка с Хинатой. Лишь холодный, сосредоточенный, почти ледяной взгляд его лавандовых глаз, с уже вздувшимися от напряжения венами вокруг них. Такой Ниджи, спокойный, собранный, уверенный в своей силе, пугал гораздо сильнее, чем обычно. И Рейта, не став тратить драгоценное время на пустые словесные перепалки или попытки как-то его спровоцировать, молчаливо, почти незаметно, поднял одну руку, подавая невидимый сигнал своим многочисленным, заранее расставленным по всей арене помощникам. Десятки его призрачных птиц-клонов, до этого момента неподвижно застывших на карнизах, в тенях трибун, на верхушках флагов, одновременно, словно по команде, взмыли в небеса, начиная хаотично, непредсказуемо кружить над сражающимися. Часть из них, самые быстрые и маневренные, тут же, почти камнем, ринулись в сторону Ниджи, пытаясь отвлечь его внимание, сбить с толку, заставить ошибиться. Но не эти пернатые камикадзе заставили Ниджи на мгновение затормозить свой стремительный, почти неуловимый шаг, сильнейшие, почти оглушающие звуковое гендзюцу, волнами распространившиеся от десятков синбонов и кунаев, которые Рейта, с невероятной скоростью, не переставая, начал метать в сторону стремительно приближающегося Хьюги. К каждому этому метательному снаряду был привязан крошечный, едва заметный колокольчик, щедро, до отказа, напитанный концентрированной инчакрой Рейта. Где-то там, на трибунах, он почти физически ощутил, как возмущенно, почти истерично, поперхнулась одна девчонка из деревни Звука, Кин, которую он так легко и показательно уделал на отборочных. Но его это сейчас совершенно не волновало, не украл, а творчески адаптировал и усовершенствовал, вот, тем более, что его звуковые гендзюцу, благодаря специфике инчакры, были на порядок сильнее, сложнее и многограннее, чем ее примитивные, прямолинейные звоночки. Они заставляли Ниджи еще сильнее напрягать свой и без того перегруженный бейкуган, пытаясь в этом звуковом хаосе, в этом калейдоскопе ложных образов и ощущений, найти постоянно ускользающий, почти призрачный силуэт одного сироты. И все это ему приходилось делать одновременно, постоянно используя кай для рассеивания наиболее сильных иллюзий, отбиваясь от бесконечного града метательных снарядов и уворачиваясь от пикирующих с неба птиц-клонов, которые так и норовили в самый неподходящий момент вселиться в него, пусть и не сумев взяв под контроль его тело, но как минимум доставить определенные неудобства. И, как вишенка на этом многослойном, изысканном торте из обмана и иллюзий, все это усугублялось еще и тем, что часть этих назойливых птиц были невидимыми для простого глаза, часть всего лишь иллюзорными, нестабильными клонами, созданными для отвлечения внимания, а часть и вовсе порождением его собственного, уже изрядно перегруженного и дезориентированного, сознания, усиленным точечными, почти хирургическими гендзюцу Рейта. Но, стоит отдать Ниджи должное, он держался. Более того, он, с какой-то почти нечеловеческой грацией и точностью, легкими, едва заметными ударами кончиков своих пальцев, отбивал практически все, что летело в его сторону, тратя на это, казалось, минимум своей драгоценной чакры. Если все так и продолжится дальше, если Рейта не сможет придумать что-то еще, что-то более неожиданное и эффективное, то он, без всяких сомнений, проиграет в этой битве на истощение. Это понимали многие опытные шиноби на трибунах, это понимал и сам Рейта. Его запасы метательных снарядов с колокольчиками уже подходили к концу. Пришло время для следующего этапа плана. Сложив привычную, отточенную до автоматизма печать креста, он, по идее, должен был призвать очередную порцию своих теневых клонов. Но вместо этого произошло то, что удивило абсолютно всех, включая и самого Ниджи. Он просто исчез, растворился в воздухе, прямо у всех на виду, идеально, без малейшего изъяна, слившись с окружающим пространством. И как бы люди на трибунах не приглядывались, как бы они ни напрягали свое зрение, найти хоть малейший, хоть самый незначительный намек на его существование на этой арене им так и не удалось. Для Ниджи же, с его всевидящим бейкуганом, все, конечно же, было абсолютно иначе. Он прекрасно видел, что, сложив печать креста, Рейта не просто исчез, а призвал еще двух своих настоящих, невидимых для обычного глаза, теневых клонов, которые тут же, почти синхронно, разбежались в разные стороны, создавая ложные цели для отвлечения внимания. Но благодаря своему почти 360-градусному зрению, он, естественно, продолжал следить за каждым из них, как, впрочем, и за исчезнувшим оригиналом, который, несмотря на все хитрые ухищрения и попытки создать абсолютную невидимость, все еще выделялся на общем фоне плотным, хоть и немного размытым, чакра-пятном, с чуть более темноватым, чем у других, почти чернильным оттенком. Пара дымовых шашек, брошенных оригиналом, которые, по идее, были абсолютно бесполезны против Хьюг, на этот раз возымели должный эффект, ибо это были не простые дымовые шашки, а специфичные, усовершенствованные, со слезоточивым газом, который Рейта немного позаимствовал из запаса Фанбу, спасибо Куринай-сенсей. Ниджи, естественно, был вынужден покинуть это едкое, неприятное облако, тем самым оставив стратегически выгодный центр арены и немного нарушив свою идеальную боевую позицию. Двинулся он в сторону оригинального тела, которое, под прикрытием невидимости, уже успело аккуратно отойти к одной из стен арены. Невидимые клоны Рейта, тем временем, следовали за Ниджи по пятам, стараясь, Впрочем, не подходить к нему ближе, чем на 8 метров, на то самое, критическое расстояние, где его иглы Тенкицу уже не представляли для них серьезной угрозы. Для Ниджи это был сложный, изматывающий путь, ибо Гендзюцу, который Рейта теперь насылал на него не только с помощью оставшихся птиц-клонов, но и с помощью этих двух, невидимых призраков, били по его разуму даже сильнее, чем предыдущие, звуковые иллюзии от десятков колокольчиков. Но, помня, что верить в этом бою можно только своему Бейкугану, помня, ради чего он сражается, помня, что он должен, просто обязан, занять первое место в этом финале и доказать всему миру, всему клану Хьюга, силу и правоту побочной ветви, Ниджи, стиснув зубы, упрямо шел вперед. Птицы-клоны, которых оставалось уже не так много, уничтожались им почти автоматически, на рефлексах. Гендзюцу, как ему, вероятно, казалось, стали просто фоновым, раздражающим шумом, неспособным сбить его с истинного пути, неспособным поколебать его стальную решимость. А сам Рейта, его главная цель, с каждым его шагом становился все ближе, все доступнее. Невидимый оригинал уже почти прижался спиной к стене, спрятавшись в густой тени, отбрасываемой трибунами. Ниджи, все это видели по его напряженному лицу, по его сосредоточенному взгляду, до сих пор не знал, на что именно рассчитывает его противник. Рейта должен прекрасно понимать, что невидимость, какой бы совершенной она ни казалась, не сработает против Бейкугана. Но из-за постоянно отвлекающих, почти изматывающих Гендзюцу и этих назойливых, невидимых клонов, которые так и норовили зайти ему за спину, Ниджи просто не мог нормально, спокойно подумать, проанализировать ситуацию, просчитать возможные ходы соперника. Он считал, что план Рейта заключается в том, чтобы заманить его в какую-то ловушку. И в этом, отчасти, он был прав. Действительно, план Рейта заключался в том, чтобы заставить Ниджи ошибиться. Но ошибка эта должна была быть не тактической, а психологической. Рейта, тем временем, вплотную уперся спиной в холодную, каменную стену. Но внутри этой стены, и даже дальше, за ней, было абсолютно пусто, если, конечно, верить Бейкугану. А не верить ему у Ниджи не было никаких оснований. Значит, он не ведет его в какую-то заранее подготовленную ловушку, не пытается заманить его в засаду, как он думал ранее. Неужели Рейта сам себя загнал в угол, в тупик? Призрачные клоны, следовавшие за Ниджи по пятам, сделав небольшой, почти незаметный крюк, уже подошли к оригиналу почти вплотную. Оставшиеся несколько десятков птиц-клонов, которые до этого момента кружили высоко в небе, также начали стремительно собираться вокруг Рейта, создавая плотное, почти осязаемое облако из чакры. На трибунах сейчас царило полное недоумение. Никто, кроме, возможно, Куринай-сенсей и сокомандников Рейта, не понимал, что именно происходит на арене, и какую именно игру он затеял. Но все затаили дыхание, предвкушая развязку. Ниджи, тем временем, подходил к Рейта все ближе и ближе. Птицы перестали на него нападать, давящие, почти сводящие с ума Гендзюцу тоже внезапно пропало. В чем же подвох? Стоило ему только подумать об этом, как все оставшиеся птицы и та двойка невидимых теневых клонов единым, почти монолитным потоком, с яростным, почти звериным рыком, устремились в его сторону. Последняя, отчаянная, почти самоубийственная атака, собрать все оставшиеся силы в одной, единственной точке, и попытаться сокрушить его, смять, уничтожить единым, мощным фронтом, поняв, как ему показалось, примитивную, но от этого не менее опасную тактику, Ниджи заметно расслабился. Активировав свои легендарные 8 триграмм 128 ладоней, он, с холодной, почти презрительной усмешкой, стал ожидать клонов, планируя покончить со всеми ними разом, а затем, уже без всяких помех, разобраться и с оригинальным, таким жалким и беспомощным телом Рейта. Один точный, выверенный удар, одна развеянная птица. На двойку невидимых теневых клонов, которые были на порядок опаснее ему, конечно, потребовались удары с гораздо более высокой концентрацией чакры, но даже они, в итоге, не стали для него серьезной проблемой. Даже, казалось бы, такие сильные и неожиданные Гендзюцу Рейта теперь почти не сказывались на нем. Скорее, наоборот, они, как это ни парадоксально, лишь придавали ему сил, злости, мотивации, заставляя его двигаться еще быстрее, бить еще точнее, еще безжалостнее, чтобы покончить со всем этим фарсом как можно скорее. Две долгие, мучительные минуты планомерной, методичной дезинтеграции многочисленных клонов, от которых, в итоге, остался лишь легкий, едва заметный чакра-туман, напоминающий об их недавнем существовании и о том, как их, черт возьми, было много. Но Ниджи справился. Он стойко, почти героически, выдержал этот последний, как ему казалось, отчаянный рывок своего противника, которого он, еще совсем недавно, считал не более чем жалким, дефектным слабаком. Завершив свою смертоносную технику 8 триграмм, которая была невероятно требовательна к чакре, Ниджи, впервые за весь этот изматывающий бой, позволил себе немного позубоскалить. Правда, в его голосе на этот раз не было ни капли былой высокомерности, ни тени чванливости или пренебрежения, лишь какая-то глухая, всепоглощающая усталость и, возможно, даже толика уважения к своему странному и непредсказуемому противнику. «Хватит прятаться, Рейта. Ты проиграл», — разнесся его спокойный, но немного охрипший от напряжения голос над притихшей ареной. Несмотря на свою показную, почти вызывающую уверенность, этот бой дался ему далеко не так уж и легко. По крайней мере, все прошло совершенно не так, как он, вероятно, планировал изначально. И, если бы не его всевидящий Бейкуган, он проиграл бы еще в самом начале, попавшись в одну из многочисленных гендзюцу ловушек. После его слов Рейта действительно снял с себя свою абсолютную невидимость, снова став видимым для всех. Но его лицо это было не лицо проигравшего. Спокойное, с легкой, едва заметной полуулыбкой, оно заставило Ниджи мгновенно насторожиться. А два маленьких, почти незаметных синбона с привязанными к ним крошечными колокольчиками, которые в этот самый момент, словно из ниоткуда, воткнулись в землю прямо рядом с ним, окончательно убедили его в том, что вот это уже, действительно тот самый, последний, отчаянный рывок. Ниджи, полностью сосредоточившись на отражении этого, как ему казалось, финального, самого мощного гендзюцу, совершенно упустил из виду тот немаловажный факт, что он все еще стоит внутри едва заметного, но такого коварного чакра-тумана, оставшегося от многочисленных, уничтоженных им клонов. Но разве этот туман не должен был уже давно развеяться? Этот, казалось бы, незначительный, но такой важный факт, просто промелькнул мимо его уставшего, перегруженного сознания. И это и стало его главной, фатальной ошибкой. «Я сдаюсь!» — громко, почти выкрикнул Ниджи, с каким-то совершенно безумным, отсутствующим выражением на лице, приставив свою собственную ладонь себе к горлу, словно собираясь нанести смертельный удар. Эта фраза, это неожиданное, почти немыслимое признание поражения от такого гения, как Ниджи Хьюга, породило эффект разорвавшейся бомбы, заставив всю арену, всю эту многотысячную толпу зрителей, буквально взвыть от шока и недоумения. А спустя еще одно мгновение, Ниджи, с громким, судорожным вздохом, пришел в себя, сбросив с себя наваждение от последнего, самого хитрого трюка противника. С совершенно нечитаемым, почти опустошенным выражением на лице, он уставился на Рейта, на того, кого еще совсем недавно он не воспринимал как достойного, серьезного противника. «Как ты это сделал?» Вопрос, который сейчас интересовал абсолютно всех, от мала до велика. Что именно Рейта сделал, и как ему удалось обойти всевидящий Бейкуган одного из сильнейших представителей клана Хьюга. «Нарука, огромное спасибо за помощь. Ты была просто великолепна». Вместо прямого, развернутого ответа, Рейта лишь широко, почти самодовольно улыбнулся и помахал рукой Нарука, которая, с сияющей, до ушей улыбкой, уже свесилась с трибуны прямо над его головой. Победитель Рейта Кагеяма. Это был самый сложный, самый изматывающий бой в моей короткой, но такой насыщенной событиями жизни. И если бы не Нарука, моя верная, неугомонная подруга, которая так любезно согласилась стать временным пристанищем для моего невидимого, призрачного клона. Клона, о самом существовании которого Ниджи, со всем своим хваленым бейкуганом и гениальным тактическим мышлением, даже и подумать не мог. Клона, который, в итоге, и стал той самой, последней, решающей соломинкой, что сломало хребет этому, казалось бы, несокрушимому слону, этому гению клана Хьюга. Мой план, на самом деле, был до смешного прост, но в то же время, дьявольски сложен в исполнении. Чакра-туман, оставшийся от десятков моих уничтоженных птиц-клонов, немного исказит восприятие Бейкугана, заставив Ниджи еще сильнее напрягать свое зрение и тратить драгоценную чакру. Уставший, почти выжатый до предела мозг, который, к как известно, становится гораздо более восприимчив к гиндзюцу, чем в начале боя, когда он еще свеж и полон сил. Большие, почти критические потери чакры, которые Ниджи понес, пытаясь отразить мои бесконечные атаки и поддерживая свою почти непробиваемую защиту. И, конечно же, общая расслабленность, почти эйфория, от предвкушения такой близкой, такой желанной победы над этим дефектным сиротой. Все эти, казалось бы, незначительные факторы, в итоге, и сыграли с Ниджи Хьюгой злую, почти фатальную шутку. Он, даже с Бейкуганом, который, по идее, должен был видеть все, просто проглядел, проморгал, не заметил того самого последнего хитрого клона. Клона, который, словно незримая, призрачная тень, легко и непринужденно покинул тело Нарука, которое в этот момент, с восторженным визгом, болело за меня с трибун, и, будучи под моей абсолютной невидимостью, легко скользнул внутрь чакры тумана. Там он, терпеливо ожидая моего последнего, отвлекающего маневра в лице финального, звукового гиндзюцу, в итоге, и сумел, в самый последний и самый неожиданный момент, захватить тело этого гениального, но такого самоуверенного Хьюги. Того самого, к которому, на первый, неискушенный взгляд, было просто невозможно приблизиться, не говоря уже о том, чтобы как-то на него повлиять. Да, это была грамотная, тактически выверенная и, чего уж греха таить, чертовски изнуряющая победа. От моего, и без того не слишком большого, резерва чакры остались лишь жалкие, почти микроскопические крохи. Но я все равно был доволен. Нет, даже не так, я был счастлив. По-настоящему, искренне счастлив. Этот бой, эта победа над таким сильным, таким признанным противником, уже сама по себе должна была гарантировать мне заветный жилет Чунина. И если даже в последующих боях я столкнусь с кем-нибудь вроде Нарука, с ее почти безграничной армией теневых клонов, или с Тимари, с ее читерным песком и не менее читерным биджу, и, очевидно, проиграю, на моем повышении это уже никак не должно будет отразиться. Хакуюки против Шикамару Нара. Тем временем, пока я, немного пошатываясь, но с гордо поднятой головой, возвращался на свое место на трибуне, Хайти Гикка уже успел огласить следующую пару сражающихся. И, несмотря на свою почти критическую усталость, я, естественно, принялся внимательно наблюдать за этим боем, ибо кто-то из этих двоих, Шикамару или Хаку, должен был стать моим следующим, не менее сложным и опасным, противником. И здесь, если честно, мне было довольно сложно сказать, кто именно из них победит. Шикамару, с его гениальным, почти нечеловеческим интеллектом и уникальными техниками клана Нара, был способен победить практически любого, даже самого сильного и опытного противника, если ему удастся заманить того в свою ловушку. Хаку же, с ее невероятной скоростью, отточенными до совершенства техниками льда и почти мистической способностью перемещаться между своими зеркалами, была настоящей машиной для убийств, способной адаптироваться к любой ситуации и найти слабое место в обороне любого врага. Но моя интуиция, моя чуйка, которая так часто выручала меня в этом безумном мире, почему-то настойчиво шептала, что Хаку, все-таки, имеет чуть больше шансов на победу.